Глава 28. Первая помощь. Ночь — то самое время, когда жизнь в лагере буквально замирает. Гаснут практически все источники света, окна занавешиваются, а все источники шума исчезают, будто и не было. Все ради того, чтобы избежать ночного шествия. Я попал на все это впервые. Даже у нас в гостевой на втором этаже, за ставнями и занавесками, парни вели себя тихо и переговаривались шепотом. Да, этой ночью Такаши пришел переночевать к нам, и с ним у нас произошел разговор. Не вижу смысла описывать подробности. По сути, я так же, как Досаико, довел до него свои мысли по поводу раскрытия своей природы охотника. А сам Камура, ровно так же, как и Бусудзима, решил отложить окончательное принятие решения. Впрочем, мне не горело. Перед тем, как окончательно отправиться по своим комнатам, мы с мечницей вновь пересеклись и дошли до кабинета Саитера, но его там не было. Зато был Мицураги, оповестивший нас о том, что господин с товарищами вышли за стены на ночную охоту. Завидно. Надо будет как-нибудь с ним напроситься. В общем, провел я беседу с Камура, как следует загрузил перспективами и пошел спать. На часах к этому моменту было уже 10, а проснуться я планировал с первыми лучами восхода. Вот только не вышло. Время едва перевалило за 2 часа ночи, а я чувствовал себя бодрее некуда. Черт! Я раньше высыпался быстрее нормы за счет соответствующего таланта, но после эволюции тела так и вовсе. А еще я хочу есть. Пока что немного есть, но чувствую, через часик-другой это самое «есть» прорвется в полноценное «жрать». А ведь остатки личного провианта мы за ужином с Сая и Саико подъели подчистую. Тут-то и возрадовался я тому, что у меня со вчерашних 5 круток в инвентаре завалялся армейский сухпай. Конечно, далеко не вершина гастрономического удовольствия, но чтобы набить живот, получив все необходимые запасы веществ и белков, самое то. Остаток ночи, дабы не куковать от скуки, решил посвятить проверке своих нынешних физических кондиций. По-хорошему, надо было давно это сделать. Ввиду отсутствия свободного пространства и подходящих снарядов, пришлось проводить проверку со своим весом. Что я могу сказать? После 200 отжиманий меня тупо задолбала однообразность процесса. С приседаниями и прессом то же самое. Я 3 часа пробовал себя хоть как-то измотать, но ничего, кроме вновь слегка пробудившегося голода, перебитого парой галетов из сухпая, не почувствовал. Ну, хотелось бы сказать, что это закономерный результат, но легкий восторг на грани осознания отчетливо чувствовался и заставлял вылезать на лицо идиотскую улыбку. В прошлой жизни, в лучшие свои времена, я вытягивал в лучшем случае 30 идеальных отжиманий, а сейчас вообще их не чувствую. Такое ощущение, что могу продолжать сколько угодно. Было бы неплохо еще турник поискать, ибо вот он мне в прошлом теле вообще не давался. Но чего нет, того нет. За моей импровизированной утренней зарядкой за окном как раз успело слегка посветлеть, и даже начали доноситься осторожные звуки постепенно просыпающегося лагеря. Правда, в какой-то момент их громкость на миг превысила норму, что вызвало у меня любопытство. Отдернув штору и раскрыв ставни, увидел, как с черного входа в лагерь заходит весьма потрепанная группа из 6 человек, которую вел Саитера. Уж его-то легко можно узнать издалека. Быстренько переобувшись, я вернулся к окну и, недолго думая, сиганул прямо вниз. Прыжок со 2-го этажа даже для обычного человека вполне реализуем, если правильно приземлиться и погасить инерцию. Я правильно приземляться умел за счет навыка фрирана, правда, но сути не меняет. Мамору. Хмурым и усталым голосом встретил меня Саитера, перед носом которого я и приземлился. Даже не удивился моему экстравагантному появлению. Быстро оглянувшись, я заметил не менее хмурое выражение остальных членов группы Такаги-старшего. Похоже, им сейчас не до шуток. Потери? Да. Коротко кивнул мне мужчина. Быстро оглядев всех присутствующих, попытался восстановить в памяти картину того, как тогда ворвался в кабинет Саитера. Я тогда не то чтобы сильно по сторонам оглядывался, да и после явно тяжелой ночи ребята не так выглядят, как тогда, когда были практически при полном параде. Но даже при всем этом удалось заметить отсутствие самого молодого парня из группы. «Его звали Макима», — проговорила единственная на всю группу женщина. «Та самая невидимка, Юмика, если я правильно запомнил». «Талантливый был парень», — вздохнула она. «Как это случилось?» — повернулся я к Такаге. «Каждый из здесь присутствующих силен», — выделил я слово. «Простые зомби не должны были стать для вас проблемой». Саитера потер усталые глаза. «Отряд, разойтись. Восстанавливайте силы. Отдал он короткие команды своим людям. Пятеро человек тут же разбрелись по сторонам. «Пойдем, пообщаемся в более конфиденциальном месте». Мужчина двигался дальше, а от меня не укрылось, что тот немного подхрамывает. «Надеюсь, тебя не укусили, старик?» — спросил я, однако мысленно уже настроился вытащить из инвентаря клинок. «Нет», — покачал головой Такаги. «Все в кабинете», — жестко отрезал Саитера. «Ну, настаивать я не стал. Мужик явно не в настроении». Несмотря на очевидную боль, испытываемую при каждом шаге, глава лагеря, ни разу не поморщившись, дошел до своего кабинета. А ведь нужно было на второй этаж подниматься. «Мицураги, свободен!» — коротко рубанул Такаги, как только оказался внутри своего кабинета. «Как прикажете, Такаги Донна!» — поклонился пожилой мужчина. «Вам что-нибудь принести?» «Таз кипяченой воды, перевязочный комплект и чего-нибудь из еды». «Слушаюсь». Мицураги быстро покинул кабинет. Саитера же тем временем дошел до своего кресла, куда и завалился с едва заметным облегчением. «Если нужно, то у меня аптечка и остатки армейского сухпая», — коротко обронил я, присаживаясь на уже привычное место. «Это было бы полезно», — с некоторым неудовольствием от проявленной слабости кивнул мужчина. Я споро вытащил из инвентаря аптечку первой помощи и недоеденные мной остатки сухого пайка. «Русский?» — удивленно вскинул брови Саитера, увидев текст на упаковке ИРП. «Моя сила не выбирает, что мне подсунуть», — пожал я плечами. «Понятно». «Хорошо, что понятно. А теперь вставай со своего кресла и иди ложись на диван», — показал я рукой в сторону означенного предмета мебели, стоящего у стены между двумя книжными шкафами. «И не спорь». Видимо, Саитера устал куда больше, чем ожидалось, ибо и правда весьма покорно встал и пошел до того указанного места. Оценил я прилипшую из-за крови штанину. «Ложись так, чтобы рана была ниже сердца. Крови натекло уйма. А штанину я лучше срежу», — предупредил я. «Делай», — принял указанную мной позу Саитера. По сути, просто разлегся на диване, закинув ногу на подоконник. Хотел сначала вытащить из инвентаря меч Ронина, но вовремя увидел в органайзере на столе ножницы. Ими и взрезал штанину до самого колена вдоль, после чего аккуратно открыл доступ к пораженной голени. «Что это было?» — принялся я потрошить аптечку, оценив глубину колотой раны. «Каменный осколок». «Сколько весишь?» 84 килограмма». «Так, пара таблеток теленола и одна адвила. Где-то я это тут видел». Было непривычно работать с американскими названиями, но адвил — вроде тот же ибупрофен, а теленол — тот же парацетамол. «Аптечка США», — как-то меланхолично прокомментировал мое бормотание Такаги. «Ага, на вон, пей». Дал я мужчине три таблетки. Графин с водой нашелся тут же в кабинете. «С трех таблеток, старик, тебе минут через 15 станет очень хорошо. А когда действие пройдет, уже похуже. Ну а ты вроде мужик сильный, выдержишь». «К чему мне обезболивающие? Я спокойно терплю боль». «Заостренный камень прошил тебе голень, Саитера. Я буду не я, если у тебя там не осталось маленьких кусков породы. А их надо вытащить. Если будешь дергаться...» «Понял». Кивнул мне мужчина и покорно принял протянутые колеса. «Ты азы первой помощи знаешь?» «Я много чего знаю». Вновь зарылся я в аптечку в поисках пинцета. «Вроде должен быть. Но если хочешь, то найду свою подругу Шизуку». «Не стоит». Спокойно покачал головой Такаги. «Я тебе доверяю. До определенной степени». «Разумно», — хмыкнул я, найдя и пинцет. К этому времени под рукой уже стоял бутылек с хлоргексидином и упаковка с бинтами. «А теперь, друг мой, терпи». С этими словами я плеснул антисептик в рану, вызвав у мужчины зубной скрежет и резкое напряжение всех мышц. Это ему еще повезло. С перекисью бы сильнее щипало. «Рассказывай, старик». Сел я неподалеку, подготовив пинцет и спиртовую салфетку. «Минут 15 до того, как начнет действовать обезболивающее, у нас есть». «Два новых вида зомби». Прикрыл глаза Саитера. «По одной особи. Один огромный, словно сделан из одних мышц. Рост за 2 метра, ширина плеч не меньше. Голова маленькая, но крепкая. Он ударом кулака разбил кирпичный забор. Одним из осколков меня и посекло». «Фига себе!» — покачал я головой. «Разнести забор так, чтобы осколки сработали, как шрапнель?» «Он очень силен», — кивнул Такаги. «Вызывает ощущение, что неповоротлив, а на самом деле к нему даже подойти непросто». «Вы его убили?» Да, его смог достать Джуничара. Какая у него способность? Полюбопытствовал я. Старик молча скосил на меня взгляд, но отнекиваться о принадлежности подчиненного к охотникам не стал. Взрывное ускорение. Он может заставить себя двигаться очень быстро, но лишь в течение нескольких секунд. Крутая сила. Честно прокомментировал я. Из ограничений, как я понимаю, невозможно сделать это часто. Скорее всего, нужно ждать полного восстановления резерва, а за день — раза 3-4. По выражению лица вижу, что угадал. Даже скорее не столько угадал, сколько экстраполировал возможности Саеко. А тот парень? Рентара. Его звали Макима Рентара. Вздохнул Саитера. Именно он придумал обозначать владельцев сил охотниками. Ему просто не повезло. Что случилось? Его способность создавала энергетические поля вдоль режущей кромки катаны. Пока способность активна, он мог рубить даже железо. Я мысленно присвистнул. Очень неплохой скилл. Но новый вид. Что за вид? Бессмертный. Мои брови сами собой поднялись на лоб. В смысле? Буквально. Мы так и не смогли его убить. Рентара отсек чертовой твари голову и забыл. Однако даже без головы зомби не умер. Упав на землю, он притворился мертвым, а когда Макима подошел чуть ближе, схватил того руками, после чего отрубленная голова вцепилась парню в ногу. Он, конечно, смог ее, голову, отбросить, но укус оказался достаточно глубок. Отрубить ногу? Да, он сам сделал это. Даже с какой-то гордостью хмыкнул мужчина. В тот же момент, как осознал произошедшее, но... не помогло. Прикрыл глаза. Знаешь, Мамору, ты был прав, когда предположил, что охотники заражаются дольше, чем обычные люди. Но сам яд распространяется по телу все равно мгновенно. Просто ему нужно больше времени, чтобы убить. Сначала мы думали, что сработало, однако где-то через 2 минуты оттащенного в сторону Ритара начало рвать кровью. Еще через 30 секунд его глаза почернели, а губы побелели. Дальше он ждать не стал. Просто насадился глазом на собственную катану. Черт. Не хочу показаться черствым, но в группе Саитера все такие конченые терминаторы? Если да, то реально опасная команда собралась. Серьезно, просто взять и сначала отрезать собственную ногу, а потом, осознав бесполезность этого действия, преодолевая слабость от потери крови и инстинкт самосохранения, убить самого себя, вонзив катану в глазницу. Это, блядь, по-мужски. А бессмертный, после того, как Ритара отбросил его голову, из разреза выросли коротенькие лапки, похожие на паучьи, после чего эта голова сама добежала до тела и влезла на свое место. А после, оказывается, до момента раскрытия своей природы, зомби сдерживался, мимикрируя под более слабых тварей. Сила на том же уровне, что и у остальных зомби, но вот ловкость. Он настолько гибкий, что будто в его теле в 2 раза больше костей. Способен выворачивать суставы под неожиданными углами. Поворачивает голову на 180 градусов. Если отсечь конечность, то у той, так же как у головы, вырастут лапки, и та стремится вернуться к телу. А если это невозможно, то начинает всячески мешать. «Сильная тварь!» — нахмурился я. «Интересно, а мой убийца драконов со своей пассивкой сможет его умертвить? А если разрезать череп пополам?» Половинки отращивают лапки и стремятся объединиться. «Жесть! А если поджечь?» «Не пробовали», — покачал головой Саитера. «Да и не было у нас ничего на такой случай». «Возможно, кстати, что для Такаши такой противник вполне по силам, если огонь эффективен». «Понятно. Обезболивающие подействовали?» Такаги прислушался к себе. «Да. Боль чуть притупилась». «Ну тогда, старик, терпи». Я порвал упаковку со спиртовой салфеткой и как следует смазал пинцет. В ране и правда хватало осколков кирпича, отчего экзекуция растянулась на весьма продолжительное время, в ходе которого подоспел и Мицураги, тут же включившись в процесс. Оказалось, что старичок тоже обладает весьма разносторонними талантами, и я, без всяких претензий, передал ему ведущую роль. Впрочем, ничего удивительного. Мои курсы первой помощи против его опыта явно не особо котируются. Тем более, что у меня они были только в качестве факультатива, а посещались мной вообще только обещанного автомата по 2 предметам. Сам же Саитера во время операции хмурился, мычал маты под нос, давил брутальностью, но в целом полностью оправдал звание самого сурового дядьки на деревне. Напоследок, нами с Мицураги было принято решение наложить пару швов, чисто ради успокоения совести. А там оставалось только наложить тугую повязку, которую нужно периодически сменять. Но тут уж без меня. Где-то к этому времени, от усталости и действия не такого эффективного обезболивающего, как хотелось бы, Саитера окончательно поплыл, и меня выпроводили, дабы сиятельному господину не пришлось демонстрировать всяким подозрительным типам моменты своей слабости. Ну и бог с ним. Не очень-то и хотелось. Итак, два новых вида зомби. Один типичный громила, регулярно появляющийся практически в любой саге о зомби, а другой — какая-то неубиваемая хтонь. Таких я вроде раньше нигде не видел. Но на всезнание не претендую. Маскируется под массовку, достаточно умен, чтобы притвориться мертвым, в должной мере силен, чтобы оказать сопротивление слаженному отряду охотников. Противная тварь. Но, думаю, если перк убийцы драконов на убийство зомби даже без обезглавливания сработает, то для меня вообще никакой проблемы этот тип не составит. Как не маскируйся под своих более слабых сородичей, но я вижу награды за убийство, а у такой твари она явно должна быть достаточно велика. Теперь буду иметь в виду, что если увижу, казалось бы, обычного мертвяка с высокой наградой очков удачи, то нужно быть осторожнее. Я забыл спросить, но, возможно, против него еще может сработать дробящий урон. Например, просто раздавить его головешку вместе с мозгами в сплошное месиво. Правда, не думаю, что люди Саитера или сам Такаги настолько глупы, чтобы не опробовать такой вариант самостоятельно. Что касается громилы, надо смотреть, насколько он на самом деле силен. Я и сам теперь могу похвастаться отнюдь не человеческой силой. Такой же кирпичный забор я своей шпалой вполне могу превратить в облако пыли и осколков, если как следует замахнусь. Интересно, а сколько дают за этих ребят очков? По ощущениям, они явно должны быть опаснее этих когтистых. Хотя и тусовались по несколько особей. Если это их типичный характер поведения, то за счет количества, весьма неплохой скорости и рефлексов они не будут уступать в угрозе. Нужно будет какой-нибудь альманах или что-то в этом роде замутить. А пока в целом следует подумать, чем занять сегодняшний день. Идти с Сайко на разговор к Такаги явно не лучшая идея. В ближайшие несколько часов его лучше не трогать. Выйти за стены? Почему бы и нет? Нужно пополнить запас личной провизии, да и в целом пробежаться по интересным местам. Не говоря уже о необходимости пополнить свой запас очков удачи и энергии. Все же новый человек — способность без лишних сомнений, пиздатая. Но в рамках боевого столкновения не слишком эффективная. А меня смущает, что сильных зомби становится все больше, а сам я буксую в одной точке. С другой стороны, было бы неплохо заняться вопросом оппозиции внутри лагеря. Крохи интуиции подсказывают, что не сегодня, так завтра обязательно появится первый охотник среди истеричек, а там уже все может пойти совсем непредсказуемо. Но, блин, как вообще подойти к этому вопросу? Просто ходить и запугивать всех? Это я, конечно, могу, но таким образом есть немалая вероятность, что громкая истерика перерастет в натуральный бунт. А ведь так и не проконсультировался с Сейтера по этому поводу. Хм, можно будет потом с Юрика обсудить. Может, она что подскажет? А пока все же хорошим вариантом вижу сходить на охоту. Недолго думая, я развернулся в сторону мастерских и пошел туда. Меня интересовало местное КХО, а если быть еще точнее, то его начальник, которого я видел в составе вернувшейся вместе с Такаги старшим группы. «День добрый!» — приветливо кивнул я сидящему за решеткой парню. «А, Ватанабе Дона!» — подорвался тот. «Удобно, когда тебя уважают». «По какому вопросу сегодня пожаловали?» «Не подскажешь, где мне найти Кимуру-сана?» моргнул парень. «А по какому вопросу?» «Некоторые указания от Такаги Донна». «Ну?» «Не волнуйся так, отмахнулся я. Вся ответственность на мне». «Ладно», — все еще несколько сомневающимся тоном ответил он. «А ведь если бы не моя репутация, то вряд ли бы вообще со мной на этот счет разговаривать стал». «Его комната на втором этаже мастерской. Только не уверен, что вы, Ватанабе Донна, застанете его в бодром расположении духа». «Я знаю», — кивнул я. «Уже довелось пересечься в тот момент, когда он вместе с группой Такаги Донна возвращался из вылазки». «А?» — даже как-то облегченно выдохнул парень. «Видимо, упоминание этой ситуации добавило мне очков в его глазах». «Ну, тогда желаю удачи». «Спасибо», — я коротко кивнул и двинулся в сторону мастерской. Несмотря на ранний час, тут уже понемногу кипела работа. Несколько мужиков в спецовках корпели над очередным автомобилем допотопного вида, помаленьку возвращая ему возможность передвижения. Интересно, с